Павел посмотрел на членов высшего совета и сказал: «Братья, вплоть до сегодняшнего дня я жил с чистой совестью перед Богом». Тут первосвященник Анания приказал стоявшим рядом с Павлом ударить его по губам. Павел тогда сказал: «Бог ударит тебя, стена ты подбеленная. Ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушаешь закон, приказывая бить меня». Те, кто стоял рядом с Павлом, сказали ему: «Как ты смеешь оскорблять Божьего первосвященника?» Павел ответил: «Братья, я не знал, что он первосвященник, ведь Писание говорит: «Не говори плохо о вожде твоего народа». Павел знал, что одни из них были саддукеями, а другие — фарисеями. Поэтому он громко сказал членам высшего совета: «Братья, я фарисей, сын фарисея, и меня судят за надежду на воскресение мертвых». Когда он это сказал, между фарисеями и саддукеями разгорелся спор, и собрание разделилось, потому что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов. Фарисеи же во все это верят. Поднялся громкий крик. Некоторые учители закона из фарисеев встали и решительно заявили: «Мы не находим в этом человеке ничего плохого. Что, если ему говорил дух или ангел?» Спор разгорелся настолько, что командир римского полка, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал солдатам забрать его от них силой и увести в казарму. Следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал: «Не бойся. Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме». Заговор против Павла. Наутро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. В заговоре участвовало более 40 человек. Они пошли к первосвященникам и старейшинам и сказали: «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Павла. Итак, вы и высший совет попросите командира римского полка привести его к вам, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы будем наготове и убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Об этом заговоре узнал племянник Павла, сын его сестры. Он пошел в казарму и рассказал об этом Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему: «Отведите этого юношу к командиру, у него есть что-то важное сказать ему». Сотник отвел юношу к командиру и доложил: «Заключенный Павел позвал меня и попросил привести этого юношу к тебе. У него есть что-то важное сказать тебе». Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил: «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал: «Иудеи решили просить тебя привести завтра Павла в высший совет, якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем. Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более 40 человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и только ждут твоего согласия исполнить их просьбу». Командир полка отпустил юношу, дав ему наказ: «Никому не говори о том, что ты только что мне рассказал». Павел отправлен в Кесарию. Затем командир вызвал двух сотников и приказал им: «Подготовьте 200 солдат, 70 всадников и 200 копьеносцев для выхода в Кесарию через 3 часа после того, как стемнеет. Приготовьте Павлу коня и смотрите, чтобы Павел был в безопасности доставлен к наместнику Феликсу». И он написал такое письмо: «От Клавдия Лисия, достопочтенному Феликсу, наместнику Рима. Приветствую тебя. Этот человек был схвачен иудеями, и они собирались уже убить его, но я подоспел с воинами и спас его, так как узнал, что он римский гражданин. Желая узнать, в чем они его обвиняют, я привел его в их высший совет. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона, и что он невиновен ни в чем, заслуживающем смерти или тюремного заключения. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, и я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителям представить тебе обвинение против него». Солдаты, выполняя приказ, взяли Павла и повели его ночью в Антипатриду. На следующий день они отправили его с всадниками дальше, а сами возвратились в казарму. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Павла. Наместник прочитал письмо и спросил Павла, из какой он провинции. Узнав, что Павел из Киликии, он сказал: «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители», и приказал содержать Павла под стражей во дворце Ирода.